Добрый вечер всем. Сегодня мы продолжаем семинар «12 шагов к согласию и успеху». Сегодня мы с вами дошагиваем седьмой шаг. Называется как бы его девиз «Любить так, как в первый раз». То есть в начале семинара мы рассматривали эти несколько аспектов. Мы рассматривали на первых лекциях. В лекции все начинается со звука. Несколько техник, специальных техник, как будто. Я объяснил вам, что значит жить как будто с точки зрения ведической культуры. На самом деле, в Ведах говорится, что вся наша жизнь, пребывание здесь, оно как будто. То есть присутствие каждого из нас, нашего сознания здесь, оно больше похоже на, ну, в лучшем случае, на театральное действие, а порой просто на то, что мы сидим в кинотеатре. Здесь на этих дверях этого зала написано «кинозалы». И наблюдаем просто, наблюдаем жизнь, наблюдаем тот фильм, который отснят нами же самими. Мы отсняли этот фильм согласно ведической концепции. В настоящем мы только пожинаем плоды прошлого и создаем плоды будущего. Наше воздействие на настоящее практически незначительно, очень незначительно. Это очень важный фактор, который нужно учитывать в семейных отношениях в том числе. Сегодня мы будем говорить об этом, какова же пропорция того, что мы можем сделать и изменить, и какова доля в нашей жизни, как определить того, что мы не можем изменить, то, что мы должны принять. Есть такая молитва, ее приписывают как будто бы Томасу Ману, может быть, у нее какие-то более глубокие источники есть, где говорится: «Господи, дай мне сил вынести то, что я не могу изменить, дай мне смелости», в разных интерпретациях, по-разному, смелости и сил изменить то, что я могу изменить, и самое главное, дай мне разума отличить одно от другого, потому что мы без сомнения тратим зря, впустую, иногда ухудшая свое положение во много раз, когда пытаемся изменить то, что надо терпеть, и истратив все силы впустую, все силы, даже те, которые нам были выделены, у нас их не хватает даже на то, чтобы изменить то, что мы могли бы изменить. То есть вопрос знания, вопрос того, что в нашей жизни, что в отношениях с близкими людьми, что в отношениях с нашими детьми, мужьями, родителями, относится к одной категории – терпеть, а что относится к изменить. Так вот, сегодня, дамы и господа, я собрал вас, чтобы сообщить вам пренеприятнейшую весть. Терпеть надо во много раз больше. По логике самого ума, как бы по логике, определенные механизмы к этому подталкивают нас, что когда мы слышим «дай мне терпение принять то, что нельзя изменить», и «дай мне сил», с другой стороны, «изменить и смелости то, что я могу изменить», у нас складывается впечатление, что это где-то 50 на 50, по крайней мере, да? Раз и раз. Главное разделить свои жизни. Но прежде чем я буду говорить об этих аспектах, сегодня мы будем продолжать рассматривать под темы, которые начали рассматривать на прошлом занятии. Если у вас будут вопросы, то по специфике начала отношений, восстановления отношений, продолжения отношений, то эти аспекты. Дальше мы обсудим некоторые моменты и способы улучшения взаимоотношений, и поговорим о такой вещи, как чудеса для супругов и перегрузки в семейной жизни. Так в программе, по крайней мере, объявлено это. Но сначала я хотел бы услышать ваши вопросы по прошлой лекции, для того, чтобы знать, насколько я адекватен. Пожалуйста, ваши вопросы по, может быть, не только прошлой лекции, потому что лекция построена таким образом, что предыдущая лекция разворачивает смысл или поясняет смысл последующей. Так, например, у нас тема «Устроить большую стирку сердца», и многие рассмотрены вопросы контроля негативных эмоций, проработки их. Она наплотную связана с отношениями, потому что негативные эмоции, согласно психологическому знанию, являются всегда побочным, глубокому психологическому знанию, идущему из вед. Это неотъемлемая часть или, можно сказать, побочный, естественный продукт негативной эмоции, любых позитивных эмоций. И чем больше яркие какие-то светлые эмоциональные переживания, чем больше этот как бы регресс, как во время стрельбы из ружья, Чем более мощное ружье, чем более на большое расстояние оно делает выстрел или другое огнестрельное оружие, тем больше отдача. Это естественно. Здесь действует закон сохранения энергии. С точки зрения современной нейрофизиологии, два полушария человеческого головного мозга работают поочередно с серьезной разницей в режиме их переключения у женщины и мужчины. Серьезный. Плюс к тому физиологи установили, что связки, каналы информационные, определенные связки между полушариями, состоящие из нервных волокон, также у женщин более прочные, больше эта связь налажена, например, чем у мужчин. То есть есть серьезные физиологические даже различия. Физиологи сами, нейрофизиологи протестуют против абсолютного равноправия, потому что его нет с медицинской и научной точки зрения, даже между устройством головного мозга женщины и мужчины. Раньше об этом боялся кто-то заявлять вслух, потому что его могли точно тут же уличить в сексуальной дискриминации, то есть половой дискриминации. То есть, ага, если разные, значит, кто-то лучше, кто-то хуже. Это как бы новое веяние, новое знание, абсолютно новое понимание вещей. Понять, что разные не обязательно значит, кто-то лучше, кто-то хуже. Это очень трудно было до сих пор, представляете? Поэтому ученые не особенно как бы выступали с этой идеей, не особенно ее популяризировали, да это не было возможно. Вы уже, может быть, насторожились, услышав, так, что там опять про женщин, что там с их мозгами не так, какие там связки. На самом деле нет хорошо или плохо в данном смысле, есть просто мы разные. Это был лозунг нашего семинара полугодового по семейным отношениям. И каждый из этих полушарий работает в поочередном режиме. Естественно, в этом мире, где мы находимся, воздействие времени – разрушающее воздействие всегда, которое работает в некоторых случаях как физическое разрушение, в некоторых как химическое разрушение, заканчиваются химические реакции. На эмоциональном или уровне восприятия чувствами, который тоже связан с материальными элементами, есть такой эффект, как уставание чувств. Уставание, так? Например, если вам понравилась какая-то мелодия очень сильно, и вы ее, услышав раз, хотите слушать ее снова и снова, вы знаете этот опыт, да? А если вы ее прослушаете 700 раз, то дальше она может превратиться точно так же, с таким же успехом, в орудие пытки, правильно? Самое вкусное кушание, если даже вы решили, что всю свою получку теперь, весь смысл вашей жизни приобретать зефир в шоколаде, в ящиками и поглощать его ежедневно, поскольку это была ваша детская мечта. Или еще лучше детская мечта, такая распространенная, это кушать мороженое, вот горы просто, да? 500 эскимо, песня даже такая была. Вот волшебник, то есть если волшебника встретил, то непременно бы он подарил мне 500 эскимо. Но сейчас, если вам каждому предложить 500 эскимо, вряд ли даже за деньги вы согласитесь, это есть все. Или съедите без риска для своего здоровья, да? Секрет состоит в том, очень не новый секрет, надо сказать, что даже на физиологическом уровне у нас просто нет ресурса, чтобы без конца наслаждаться. Это очень важно понять. У нас есть два полушария, говорят нейрофизиологи, которые, одно из которых отвечает за позитивные эмоции, так называемые позитивные. Другое за так называемые негативные, так, и состояние, то, что мы называем так. Но головной мозг, он есть наш головной мозг. Представляете, все это в одной голове. Если бы вы пошли к врачу-хирургу и сказали бы, знаете что, вырежьте мне оттуда, это плохое полушарие достало нам своими депрессиями. Он говорит, хорошо, но вы умрете, вы просто умрете в то же мгновение, в песне Розенбаума. Я умру в то же мгновение. Почему? Веды говорят, человеческая жизнь, ее продолжительность отмерена полностью количеством вдохов и выдохов, количеством пережитых эмоциональных возбуждений, радостей, потрясений, количеством вкусной съеденной пищи или количеством вообще как таковым съеденной пищи, да, и количеством пережитых сексуальных наслаждений во времени и в химическом, физическом отношении. Карма каждого человека определена на определенную, то есть определена на конкретный отрезок времени. Конкретный отрезок времени, то есть траектория, то, что называется еще траектория жизни, например, 70, 80, 90 лет. И на этот отрезок жизни человеку отведена определенная и распределена определенная доля в различных пропорциях часто счастья, которое он должен испытать в разных сферах. Веды говорят, четыре составных, такие как деньги или богатство, блага материальные, знания, здоровье, оно же продолжительность жизни, и количество семейного счастья. Четыре аспекта, которые нельзя изменить. Они даны у человека изначально. И неравномерно, очень часто, это редкий случай, когда равномерно, неравномерно распределены по судьбе каждого из нас. Почему же тогда есть балансирующий механизм как бы негативных эмоций? Почему? Да потому что это нормальный предохранитель. Если человеку снять просто и оставить, вот предположим, мы решили, мы сделали здесь открытие, вы говорите, нам очень интересно то, что вы рассказываете, мы поняли смысл, откуда берутся наши депрессии, они берутся из правого полушария, все понятно. Поэтому мы сейчас будем апеллировать к нейрофизиологам Латвии для того, чтобы они разработали систему медицинской такой услуги, как вырезание правого полушария всем. Да? Назначить за это цену, а мы будем собирать потихоньку деньги. Таким образом, на всю жизнь станем счастливыми. Но с физической точки зрения, если человек прекращает переживать негативные состояния и переживает одни позитивные, его жизнь укорачивается с бешеной скоростью. Она укорачивается моментально. То есть человек, который наслаждается, как ни странно, рискует умереть гораздо быстрее. Хотя это то, к чему мы стремимся. Мы пытаемся создать в наших семьях такие условия, где вот 24 часа в сутки было бы всегда хорошо. Совершенно неправдоподобную ситуацию пытаемся создать. То есть она противоречит. Она может быть соответствовать идеалам кино, Голливуда, да, но она совершенно не книгам, которые мы читали, каким-то нашим собственным идеям, которые мы нарисовали. Но ее такой ситуации нет в мире, где бы человек мог жить только бесконечно, в бесконечном комфорте, наслаждаясь. Знаете почему? Просто потому, что его собственная природа встанет на дыбы. Его головной мозг скажет, левое полушарие, насколько я помню, если я могу перепутать, одно из полушарий, отвечающее за позитивные переживания, оно в какой-то момент говорит, я больше не могу, мне нужен сменщик, мне нужен напарник. Люди работают, дальнобойщики, например, на машине, да, человек едет, но он не может ехать сутками, ему нужен кто-то, кто сменил бы, или водитель автобусов дальнего следования. Она говорит, мне нужен напарник, иначе я умру просто, засну. Что будет, если взять и сказать, из экономических соображений, в этом автобусе, который идет Рига-Париж, полный, или Рига-Москва, пример есть, да, мы уберем одного водителя, зачем нам оплачивать двух водителей, одного бездельника, который спит в спальном помещении, да, автобуса? Зачем? Пускай едет до упора. Он и будет ехать до упора. Но вместе с ним могут появиться проблемы еще у 60 человек, которые сидят в салоне автобуса. Просто он заснет однажды, и что станет причиной трагедии этот водитель. Стало быть, нужен сменщик. У нашего левого полушария, который наслаждается, и который тратит по черному, напропалую, тратит накопленный запас благочестия с прошлых жизней, наслаждаясь. Мы ожидаем, но вот когда там близкий человек станет таким, что я смогу наслаждаться. По сути, он нам спасает жизнь тем, что не становится таким. Потому что наслаждаясь, веды говорят, мы исчерпываем ресурс своего благочестия. Поэтому так называемые негативные эмоции, это мы их так назвали, они являются спасением, клапаном определенным для того, чтобы, первое, не впасть в абсолютно растительную форму жизни до того, как истек наш отведенный по карме. Не закончена наша траектория жизни, да, орбита жизни еще называют, да. Чтобы не впасть, вы знаете такие примеры, в народе бытует такая шутка, черный юмор такой. Умер 30, похоронен 70, слышали, да? Умер 30, похоронен 70. Это на самом деле реальность. Человек имеет орбиту жизни, составляющую 70 лет, но исчерпал все возможное благочестие в 30. 40 проводится либо в анабиозном состоянии, тяжелом психическом состоянии, депрессивном, либо тяжелых болезнях, из которых человек выкарабкивается из одной, он вляпывается в другую. Поэтому сама идея о том, что могут быть отношения, которые с самого начала и до конца они как бы идеальны, ну или хотя бы какие-то годы идеальны, уже сама по себе опасна. Мы говорили по двум причинам. Первое, потому что такая идея перегружает отношения. Она неправильна в корне, потому что веды говорят, если вы ждете счастья извне, если у вас в голове появилась идея, что вы можете быть счастливы только при определенных сложившихся условиях вне, вовне, вас ждут серьезные проблемы в той сфере, где вы это будете искать. Обязательно. Поэтому ведическое знание говорит, никогда проблему не надо искать там, где ты ее видишь. Это закон. Если видишь проблемы на работе, ни в коем случае не решай их на работе. Мужчина, он видит проблемы, его не понимают, его не уважают, его просто не берут на работу. Не пытайся доказывать кому-то там, получить еще одно образование, там пройти какие-то курсы. Это может быть в чем-то помочь, но Что надо сделать? Ищи проблемы дома. Если дома есть женщина, которая не удовлетворена, которая недовольна, которая неспокойна, которая не получает достаточно заботы, внимания, которая просто недостаточно времени уделяет тому, чтобы слушать, которая чувствует себя незащищенной, она разрушит статус мужчины, куда бы он ни отправился работать. Это закон. Своей психической силой. Далее. Мужчина или наоборот. Люди видят, что в семье как бы складываются не очень хорошо отношения у них, и кидаются регулировать их в самой семье. У нас была такая подтема по шестому шагу. Почему выяснение отношений портит только отношения? Это одна из причин, потому что никогда проблема не лежит в той сфере, где вы ее переживаете. Это закон, можно сказать, это закон. Нет смысла выяснять мужчине со своими коллегами или с начальником без конца отношения, за то, что его не оценили, за то, что его используют, за то, что ему платят мало или что, еще что-то. Пока он не разберется в своих отношениях и в своем отношении исполнении долга по отношению к женщине, которая рядом с ним. Потому что именно она, даже если ее никто не видит, ни начальник, ни коллеги, ни клиенты, ни покупатели, именно она отвечает за такую категорию, как статус мужчины в обществе. С другой стороны, если люди начинают выяснять отношения в семье, это ошибка. Выяснять. Ты вот то, ты сказал вот это, потому что ты вот то. Потому что проблема лежит совсем в другой плоскости, в другой сфере. Она лежит в духовном вопросе. То есть в вопросе того, что человек ждет счастья там же, где он пытается давать счастье. Это очень серьезная ошибка. Одна из ошибок. В этом мире все устроено очень сложно. Отношения между людьми, распределение судьбы. И самым примитивным видом отношений с людьми является ждать счастья там, где ты его пытался давать. Или давал, может быть, даже. Потому что даже в круговорот воды в природе мы изучали, да? Изучали, все помнят, как это? Круговорот воды в природе. Очень так. Нам интересно было смотреть эту схему. Мне интересно было, любопытно. О, оказывается, это не просто так, что дождь выпал и все. Оказывается, это испаряется с поверхности земли, облака, потом дождь, потом грунтовые воды. Энергия, распределение энергии идет очень сложным, непостижимым образом. Веды говорят, закон кармы, закон того, как приходят реакции, в том числе и хорошие реакции. Получить счастье от людей, извне, получить какую-то поддержку извне, понимание, тоже есть свой вид реакции, как говорится, такой термин есть, кармическая реакция. Поэтому, если мы ждем там, где мы дали, там, где мы вложили, там мы ждем прихода, это уже само по себе рискованно, потому что схема гораздо сложнее. Например, это все равно, что без учета круговорота воды в природе видеть, что вода в море находится, надеяться, что оттуда она и выпадет в форме дождя. Каким-то мистическим образом. Стоять у моря и ждать, пока она выпадет в форме пресной воды, в форме дождя. Потому что вы слышали, что вся вода, в принципе, как бы ее хранилище, это водоемы большие, моря, океаны. Стоять, ждать с ведром на берегу моря. Или принести туда несколько вазонов с цветами. Вот такой же абсурд примерно. Никогда проблема не лежит в той плоскости, в которой мы пытаемся ее решать. Решать ее надо где-то извне. Социальные проблемы решаются в семье. Семейные проблемы решаются где? В духовной жизни. То есть, если женщина или мужчина не нашли источник для счастья, источник для удовлетворения, источник для понимания вне семьи, семья, как общение, замкнутая система, перегрузится этим. Каждый из супругов перегрузит другого ожиданиями. И чем больше один будет грузить другого ожиданиями, чувствуя непосильную ношу этих ожиданий, непосильную претензию, как бы, уже как бы претензия. Ты, я тебе всю жизнь, я тебе лучшие годы отдала, я тебе свою молодость, я тебе все. А он говорит, я пахал, только делал, что пахал, света белого не видел, не разгибался, ходил на работу, то все, и что теперь? Когда мы получаем от близких людей такое сверхожидание, то, что мы назвали ожидания, не основанные на любви, то нам хочется защищаться, нам хочется баланса, естественно. От нас хотят сверх, и мы хотим тоже сверх, и мы перегружаем отношения больше. Вот это и есть выяснение отношений. То есть на самом деле в основе любого выяснения отношений лежит выяснение одного вопроса. Поровну ли дали? Это один только вопрос. То есть женщина дает бескорыстно в течение долгого времени. Это ее природа. Природа женщины. Долг мужчины мешать ей давать бескорыстно, безоглядно. Она бескорыстна и безоглядна. Долг мужчины сдерживать женщину, сдерживать ее. Как сдерживать? Не то, что не надо, ничего не делать, не мой полы. А пытаться делать как бы больше, чем он думает надо. Дело в том, что мы, как бы психологически есть две разные системы. У нас мы устроены по-разному. Я говорю, даже ученые об этом говорят. Мужчина, у мужчины главная система оценки, правильно ли все происходит, по закону справедливости. Мужчина движет закон справедливости. Если мне кто-то что-то дает, значит, я уже дал все, что надо. Если мне перестали давать, значит, это само по себе говорит о том, что баланс выровнялся, либо меня опередили, перестали давать. Ну, представьте, если вы идете вдвоем, да, с человеком, если он чуть-чуть ушел вперед, то естественным образом вы будете немножко добавлять шаг, правильно? И если вы вырвались вперед, то что вы будете делать? Немножко замедлите шаг. Эта система, как устроена оценка своей роли и значимости мужчины. Справедливость. До тех пор, пока мне дают что-то, значит, я уже дал, и пока я не исчерпаю свой лимит, пока женщина меня не обгонит, я могу ничего не делать, не надо напрягаться. Но не учитывается один нюанс, что женщина живет по совсем другому закону в отношениях, в супружеских отношениях, по закону жертвы. Женщина не обязательно дает только тогда, когда получает что-то от партнера, так, от мужа. Она обычно дает безоглядно, раз и все, то есть не оглядываясь. Ее главный критерий – у меня есть, мне есть что дать. У меня есть молодость, у меня есть силы, у меня есть время, чтобы устроиться на 3 работы, у меня есть еще пока нежность, ласка, и все. Наш бронепоезд на запасном пути. Но самое интересное, когда она приходит к конечной точке, ресурс все равно иссякает. Это может быть возрастной ресурс, это может быть эмоциональный ресурс, это может быть физический ресурс, выложилась, заболела, психика стала нарушаться, нарушение психики. Все, тут начинается полный кризис. Эффект стюардессы называется, да? То есть стюардесса, она выкладывается полностью, пока развлекает пассажиров в падающем самолете, ходит по вертикальной почти поверхности, носит лимонады, улыбается, да, среди хватающихся за подлокотники пассажиров, да, и молящихся там, и кричащих детей. Она держит форму, но когда самолет сел, чудом, и все встречают пассажиров, родственники, там пожарные машины, скорой помощи, да, все улыбаются, все счастливы, плачут от счастья, но одного человека нет среди них. Угадайте, кого? Где она? Нет, ее уже даже хуже, ее унесли в истерике на носилках, у нее приступ, выплеск эмоций. Так это есть. Я из фильма рассказываю, был такой один фильм, может быть, даже не один. Советской поры еще фильм, 746-й какой-то, там просит посадки, по-моему, что-то такое. Ну, эта сцена именно с истерикой, она была вот в каком-то одном из фильмов. То есть это синдром такой, что выложиться можно, но нельзя бесконечно выкладываться. В этом секрет. И когда женщина входит в эту фазу истерики стюардессы, так скажем, спустя какие-то годы брака, то все, что бы ни делал мужчина, не удовлетворяет ее абсолютно. Он может расшибиться в лепешку, он может понять, что он сильно ошибался и так далее, и так далее. У нее даже нет ресурса на то, чтобы поверить и оценить, что он может быть хорош, что это теперь имеет смысл, что это вовремя и так далее. Мужчина, расслабляясь, пока женщина продолжает делать по закону справедливости, он чувствует, пока для меня делают, значит, меня просто догоняют. Меня догоняют, значит, можно расслабиться. Как только перестают делать, он тут же настораживается. Так, что-то не так, по-моему, мне не додают. Но беда в том, что женщины обычно останавливаются не по собственной воле, от разума, от сознания, от понимания, что тут не надо сверх как бы давления, надо беречь отношения наши, очень беречь их надо, себя беречь для него, не надо выкладываться, эта жертва ему не нужна, она разрушает его. Не потому что он тупой, или он не понимает, или он издевается, или он зажирел совсем, или кроме пульта или телевизора он ничего не знает. Мужчина просто ложится на диванчик с пультом, потому что он чувствует, что он хорошо ушел вперед, ему кажется так. Если женщина работает на 3 работах, он считает, что она просто догоняет его таким образом. Пытается выровнять очки, как бы. Очки вклада в совместную жизнь, да. В этом успех часто женщин, которые вторгаются в жизнь. Женщина, которая вторгается в жизнь, и она палец о палец не ударит вообще, она не станет. Там жена на 3 работах упахивается, да. Появляется какая-то женщина просто, и она говорит, ну, дорогой, давай. Она только появилась в его жизни, конечно, он понимает, он ничего для нее не сделал. Перед ним непочатый край служения, ухаживания, подарков, там того всего, чтобы он не сделал все в радость. Ну, а жена пока занята, она догоняет просто. То есть ей надавал слишком много, видимо. Разумеется, это все не происходит на осознанном уровне, поймите это. Иначе вы мне перестанете верить, скажете, нет, вроде бы я так не думаю, мужчина так не думает. Думаете или не думаете, мы так устроены, и мы разные. Это очень важно знать. Если вы проанализируете этот момент, эту основу для конфликта, основу для всех выяснений отношений, кто сколько кому чего сделал, дал, когда, что, как, то вы поймете, что там есть одна только причина, что каждый подходит к этому вопросу со своей точки зрения, считая, что точно так же думает другой. Это называется проявление эгоизма. Или, как веды говорят еще, кама. Это называется кама. Кама-сутра. Знаете такой труд? Кама — это я хочу использовать просто человека рядом с собой. У меня есть своя идея, что я могу от него получить, как он должен себя вести. В принципе, у меня отношения построены только с самим собой. У меня с этим человеком отношений нет. Потому что я сам в голове нарисовал, в своей голове, извиняюсь. Или я сама нарисовала в своей голове, каким он должен быть. И даже несмотря на то, что там нет ни подписи министра, там, не знаю, здравоохранения или финансов, или кого бы то ни было, какого-нибудь авторитетного ученого под вашей картинкой в голове, каким должен быть супруг или супруга. Мы почему-то принимаем эту картину как достоверную и начинаем ожидать ее реализации в жизнь. Говорится, что женщины, они есть интересные ожидания. Это одна из проблем знакомства, начала отношений, поддержания отношений и одна из проблем разочарования в отношениях. То есть существует образ такой, образ, еще раз подчеркиваю, в голове, его нет нигде, он не описан нигде, его нет в истории, его нет в древних пуранах, нигде не прочитаете. Можете прочитать о великих героях, там, о блестящих мужьях, о великих мудрецах, но вы никогда не прочитаете о следующем комплекте. Сейчас, женщины, вот слушайте внимательно. Следующий комплект. Мужчина со следующими качествами. Слушает очень внимательно вас, так, и при этом очень открыт. Очень открыт, он может открыть душу, излить, то есть тоже много говорит очень. Представляете? Да? То есть он слушает очень внимательно. Теперь задумайтесь, сколько вам нужно времени, учитывая то, что нужно поддерживать семью и так далее, чтобы общаться, чтобы выговориться, чтобы почувствовать себя понятой. Может быть, не все даже представляют, потому что никогда не было такой возможности. И при этом он еще должен изливать душу, как бы вот это нужно, то есть чтобы был откровен. Чтобы он слушал, чтобы я могла быть откровен. Но он должен быть откровенен со мной не меньше. А где вы время-то возьмете на такие душеизлияния? Это одно. А второе, на самом деле, откровенность мужчины не является оплотом стабильности брака. Те, кто слушал лекции доктора Тарсунова, это глубочайшее знание научное. Ступени деградации брака. То скрытность женщины является второй ступенью к развалу брака. Не все рассказывать. Один из критериев, одно из оправданий, которые женщина приводит как факт, как оправдание того, почему они скрытны, они говорят, но он тоже мне не все рассказывает. Во-первых, он не должен все рассказывать, так говорят шастры. От этого не улучшается, от его искренности не улучшаются отношения, потому что все равно он есть поглощающий все, как бы мужчина есть тот, кто отвечает за судьбу женщины. Поэтому он главный хранитель всей информации и про себя, как он там чего где напорол там, да, дров наломал, так и про женщину, какие у нее сомнения, ошибки, привязанности, влюбленности и так далее. И со всем этим должен вот котлом там 100 своих процентов мыслей и еще 75 женщины. Вы скажете, где еще 25? 25 она сама не может понять и даже оформить не может никак. Настолько это глубокое, это очень глубокие переживания. Не потому что глупое, не думайте о таком ключе, пожалуйста. Вообще неосознанное. Что-то, что движет, оно неосознанно. На самом деле это неосознанно, оно гораздо больший процент составляет. Но 75%. Поэтому, когда говорят, что мужчинам не надо все открывать, не волнуйтесь, само все, все и не может быть открыто, потому что есть много вещей, которые даже попытаться оформить словами женщина не может. Например, многие ее состояния, они даже не может попытаться оформить словами. Поэтому определенная доля скрытности всегда останется, не волнуйтесь. Таким образом, мужчина помнит все, что он делал, что он от самого себя скрыть не может. Когда мужчина хочет скрыть от себя, он начинает пить просто-напросто, чтобы это не помнить. Это один из способов просто интоксикации, да? Алкоголь, наркотики, чтобы забыться, забыться. И второе, то, что он берет на себя груз, так в определенной степени распределяется судьба. Груз откровений, переживаний, всяких разных сомнений. Это все очень мучительно, на самом деле. Это мучительно для женщины очень. Она переживает состояния, которые тяготят ее, но которые она не может объяснить, тем более не может найти ее причину, да? В этом смысле это одна из очень серьезных аскетических таких подвигов слушать женщину терпеливо для мужчины. Это такой ежедневный аскетический подвиг, который входит просто в его обязанности. Терпеливо слушать женщину, терпеливо слушать. С другой стороны, если он открывает свой ум ей и начинает о своих сомнениях рассказывать, и переживаниях, и какие-то страхи. У меня такой сон был ужасный, мне приснилось, что все, я не знаю даже теперь как нам жить дальше. Она думает, боже мой, за кого я замуж вышла? Думал, он надежный человек, что он как бы уже знает, что делает, да? А тут ему сон приснился, он не знает, как дальше. Если начинает ей открывать свой ум, женщина говорит, ой, что-то он такого наоткрывал, по-моему, за много для двоих, я лучше о своем промолчу. Так чаще всего и бывает. То есть женщины, которые слушают, такие тип женщин-слушательницы, мужчины любят сейчас таких, как бы, да? Не любят такая, он придет, чаще всего это не жена. Почему не жена? Потому что жена сама ходит в ожидании, что ее послушают, да? Поэтому мужчина так, закрывает кран здесь, идет туда и говорит, у меня жена там то-сё, или у меня так трудно, дети меня не понимают, на работе там то. То есть идет жалобиться кому-то, то есть заводит себе вот как бы такую слушательницу, да. И на самом деле отношения не могут никак сложиться, утвердиться, не могут стать лучше, потому что женщина чувствует, что здесь я, здесь он очень много говорит, и мне здесь места и возможности говорить не будет. Правильно? Поэтому я здесь просто не защищена, потому что мы говорим, женщина защищена от внешних обстоятельств, это вид защиты, от других живых существ, людей, собак, насекомых, там, ос, шершней огромных такой в комнату залетел, или мышка такая маленькая забежала. Женщине уже плохо. Паук такой заполз, вот такой. Все, кто будет защищать ее? Она сама даже смотреть на нее, ей уже плохо, ей, она глаза закрывает, даже зрением соприкасаться с ним не хочет, не то, что взять его там. Нужно, чтобы защищал кто-то. Но представьте, что эмоциональная сфера, подсознательная сфера нашей памяти, эмоциональной памяти, хранит гораздо больше жуткие впечатления, которые страшнее, чем пауки, и выползают на поверхность, создавая самые странные, иногда самые страшные состояния эмоциональные, непонятные, не связанные никак с происходящим сейчас. И вот эта фаза называется «искать защиты от себя самой». То есть когда женщина имеет возможность поделиться, то есть рассказать о своих пауках, что вот это я что-то чувствую сегодня, просто меня все бесит, она говорит. Такое. Я вот не знаю, ты, пожалуйста, не сердись на меня, я сейчас вот тут буду сковородками кидаться. Хочешь, посмотри, а хочешь, телевизор пока погромче сделай, да? Но это никак, ни к сковородкам претензия, ни к тебе. Вот попробуй меня понять. Я сама себя не понимаю, сейчас я тебе буду рассказывать то, что сама не понимаю. Это один профессор сказал своим студентам, он говорит, сегодня я буду объяснять вам как то, что я сам отлично понимаю, так и то, что я просто должен вам объяснять. Вот женщина примерно как этот лектор. Она говорит, сегодня, дорогой мой, я тебе расскажу как то, что, о себе, что со мной происходит, как то, что я понимаю, так и то, что просто я должна тебе рассказать. Даже не имея возможности толком описать. Попробуй выслушать для начала, это уже поможет очень сильно, я тебе обещаю. И не принимай ничего из сказанного лично. Вот это так, вот так между супругами. Это одно из чудес общения, кстати говоря. То есть, я не знаю, когда вы читали «Чудеса для супругов», вы думали, тут, наверное, какие-то чудеса, тут, наверное, о каких-то новых сексуальных техниках речь пойдет, там, да, что-нибудь. Или омолаживание, или как-то повышение потенции, там что-нибудь такое. Люди так обычно, ну не, вы нет, разумеется, но люди так вспоминают. О, чудеса для супруга, ну что интересно, ну как-то еще. Стоя на лыжах в гамаке, наверное, это одно из чудес. То есть вот такое действительно, это было бы чудом. Но вовсе не об этом речь. Вот оно чудо на самом деле. Когда супруги могут говорить сокровенно, говорится, что если мужчина умеет 10 минут в день просто слушать женщину, не давая комментариев, раз, не давая советов, первое, да, обязательно не давая советов, да, то это мистик. Если вы увидите человека, который левитирует, поднимается над землей на 1 метр, не удивляйтесь, я вас предупредил, такие люди в Риге есть, реально. Они практикуют мистическую йогу много лет, они умеют левитировать, они в Риге есть, они просто не как бы достаточно развиты, чтобы не делать из этого цирк. Человек поднимается над землей на метр, силы, уменьшая вес своего тела до такого безобразия, что просто ну, начинает парить в воздухе какое-то время. Силой мантр, силой сосредоточения. Оказывается, не чудовищно тяжелая практика. Может быть, только этот человек потратил много жизни, чтобы прийти к этому. Это другой вопрос. Но если вы услышите, что есть мужчина, который способен 10 минут выслушать женщину в ее критическом состоянии ума, критическом, тяжелом, так, плохом настроении, все ее душеизлияния, все ее претензии, все ее жалобы на жизнь, и при этом просто ласково, сочувственно кивая, мыча там, угу, а, бедная, там, да, или, ну ничего, ну что ты, ну я тебе, да. 10 минут, если так выдержать, точно говорю вам, мистик, мужчины, можете пробовать, то есть как бы у вас есть женщины, жены, да, можете попрактиковать. Не такое вот, такое не идет. А, да, угу. Да не, я слушаю, нормально, чудо. Угу. Да. Психологи говорят, мужчина оставляет 5% своего внимания на женщину. Когда он решает проблемы, есть такая фаза, мужчина решает проблемы, даже если их нет. Это тоже механизм внутренней деятельности его ума, то он 5% сознания оставляет, как бы, чтобы... Как дежурный свет в магазине на ночь, да? Чтобы воры не забрались, да? Знаете, три лампочки горят. Весь свет выключают, три лампочки горят, чтобы было видно полиции, что там происходит. Вот он такой, раз слушает это, он говорит, я йог, на самом деле, да? С пультом сидит такой, щелкает. Да, угу. Да не, я слушаю тебя, слушаю, что ты на самом деле? Я тебе могу повторить все, что ты говоришь. Это главный критерий, да? Но это не значит, что он вовлечен в это. Это просто это автоответчик. Знаете как? Автоответчик. Ключ просто он запишет, вы прослушаете и все. То есть это нету вовлеченности. Вовлеченного, чуткого, сочувственного слушания 10 минут является мистической способностью. Это одно из чудес. И если женщина научилась просить об общении так, чтобы он мог 10 минут выслушать, не прыгая на стуле, не бегая на балкон курить, не давая ей советы там и так далее, да, не дергаясь, значит, такая женщина тоже мистик. Значит, она что-то сделала со своей речью немыслимое абсолютно. Она как-то достигла мистических способностей в своей речи. Есть такая одна побочная мистическая способность, в Ведах описана. Человек собирает своей речью, человек собирает огромную толпу. Сейчас вы поймете, про кого речь. Люди слушают долгое время, пока он говорит. Потом он замолкает, все дают деньги и уходят. Такая описана мистическая способность. Представляете? Это мистика речи. Никто ничего не помнит. Никто ничего не понял. Кое-что успели записать. Дают деньги обязательно, иначе он не будет проявлять ее. И уходит. Но... Если женщина научилась говорить так с мужчиной, что он 10 минут может сидеть, не прыгая на стуле и не бегая курить каждый день, и не читая газету, какие вещи точно не должен делать? Читать газету нельзя, смотреть телевизор нельзя, сидеть в наушниках MP3-плеер слушать доктора Турсунова лекции нельзя, или даже с маленьким наушником тоже нельзя, давать советы нельзя, убегать курить нельзя, прыгать, дергаться, кричать и возбуждаться нельзя. И равнодушно смотреть в стенку нельзя. Вот если он эти соблюдает все условия, значит, он великий мистик, а женщина – великая волшебница, то есть она великий мистик, она имеет такую силу воодушевления своей речи, что мужчина так себя ведет, потому что сейчас это невиданное дело. Вы скажете, мы знаем таких мужчин, которые готовы слушать больше, чем 10 минут. Да, есть такие мужчины. Но каждый час такого мужчины стоит $150. В Америке это одна из самых прибыльных сейчас работ, видов деятельности, то есть психоаналитика или коуч, персональный тренер. Нет проблем, хочешь об этом поговорить? Давай. Все? А об этом хочешь поговорить? О чем хочешь? Ну, $150 в час. Поэтому человек, который, не получая ни доллара, ни копейки, ни цента, мужчина, слушает свою собственную женщину, чужую женщину слушать легко. Потому что главная проблема в слушании – то, что мужчине мерещится везде упрек. Упрек и намек на его некомпетентность, на его несостоятельность, на его неполноценность как мужчине. Мужчины, мужа, кормильца, там, добытчика, интеллектуально человека, может быть, как бы кажется, что упрекают. Поэтому, когда приходит чужая жена к астрологу или психоаналитику, или кому бы то ни было, ему нет проблем слушать, ему нетрудно слушать. Его это не затрагивает. Да, особенно. Он не связан, он не вовлечен в жизнь. Человек пришел и уйдет. От него как бы нет никаких ожиданий. Но выслушать близкого человека, которого ты как бы обещал, взяв в жены или сделать счастливой тем самым, или заботиться, да. Слушать о том, что я не получаю заботы, слушать о том, что я устаю, слушать о том, что мне тяжело, слушать о том, что мне одиноко, слушать о том, что мне кажется, что я здесь вообще никому не нужна, и то, что я делаю, тоже никому не нужно. Да. Что меня здесь просто... Как просто я прозрачная, сквозь меня здесь ходят и смотрят. Такие упреки. Принять их, что это может быть продиктовано только внутренним эмоциональным состоянием женщины, мужчине очень трудно. Если он так делает, то это чудо. Если он может слушать терпеливо, это чудо. Я вам говорю 100%, что бы вы ни ожидали. Обычно, когда люди слышат о слове «чудеса», они представляют что-то такое, что очень сильно возбуждает чувство. Да? То есть что-то такое, что ошарашивает, поражает. Но людей, проживших мужчину, точно вам говорю, мужчину, который прожил с женщиной 15-20 лет, пусть даже 5 лет, вдруг очень приятная ее речь, такая, которая бы не создавала в нем страха, напряжения, что меня упрекают, или меня подозревают, или меня во мне сомневаются, он будет в шоке. Такого он не видел, такого чуда он не видел. Для него как вообще, то есть, как будто приехали индийские маги и факиры. Если бы он видел человека, идущего по Даугаве, по воде просто пешком, он бы не так сильно удивился, как услышать то, как женщина с ним разговаривает впервые за 20 лет. Или женщина тоже самое, она посчитала бы его величайшим Гарри Гудини или там Дэвид Копперфильд отдыхают, как говорят подростки, да. Я сказал, Дэвид Копперфильд, он не мой муж, он мистик. 10 минут меня прослушал, и я видел, что он мне смотрит в глаза при этом. Это еще одна, кстати, одно требование. Надо смотреть в глаза. Пересказать услышанное не является критерием. Не значит, что пристально, как это, знаете, там может немножко смутить или сильно смутить, напугать женщину даже. Но показать свою, эмоционально показать свою заинтересованность. Поэтому вот вам еще одна мистическая способность. Попрактикуйте сегодня же вечером. Женщины на мужчинах, мужчины на женщинах. Вы поверите в чудеса. Итак, я говорил об идеальном, как бы, форме. Смотрите, это называется «Найдите 9 ошибок». Знаете, такое есть? Да, найдите там. Найдите 9 ошибок в этом рисунке. А? Отлично, да. Но здесь 9 ошибок. Итак, идеальный мужчина слушает внимательно очень и очень открыт. И сам очень открыт. Нормально такой мужчина? То есть устраивает? Неплохо, правда, действительно. И многие женщины мне говорили об этом. Когда я рассказывал на консультациях или в лекциях о том, что открытость женщины – абсолютный ресурс верности мужчины. Только абсолютная открытость женщины обо всем, о своих переживаниях, о своих состояниях, о том даже, как она себя физически чувствует и что происходит с ее телом. Другое дело, что для этого есть специальный язык. Женщина не должна говорить в терминах анатомического справочника. У меня там, та-та-та-та-та-та, и на латыни еще несколько, да? Там выдало. Это, конечно, шокирует. Но во всех традициях они утрачены, к сожалению. Бабушки, там мамы, там прабабушки. То есть определенный язык, определенный словарь, как женщине говорить о своих нуждах, о своих проблемах очень мягко и эстетично. Это тоже определенный словарь. Для того, чтобы мужчина понял, что происходит, и позаботился соответственным образом. Или, по крайней мере, оставил в покое, как минимум. Иногда забота мужчины выражается в том, что просто надо оставить в покое. Но если женщина не открывается, нет вопросов. Скрытность порождает неверность мужчины. Бестактность сначала, Он становится бестактным, он становится грубым по отношению к ней. То есть просто потому, что он не знает, в чем ее проблема сейчас, он может ее придумать по-своему, по-мужски. И ему в голову совершенно не придет, потому что у него этого нет ни в теле, ни в уме. Ни в теле, ни в уме. Он не переживает таких состояний. И он припишет их каким-нибудь внешним обстоятельствам. И главное обстоятельство припишет, что опять недовольна мной. Элементарный физиологический какой-то дисбаланс или, наоборот, регулярный какой-то феномен физиологической жизни женщины, он может принять за претензию к самому себе или даже за неверность. За что угодно. Да за что угодно. То есть, если, как один дипломат говорил, что бы ни происходило, не переставайте говорить, не переставайте общаться, комментировать. И поэтому, если мы перестаем говорить, если женщина перестает говорить, и мужчина перестает слушать ее, то есть она разучилась так говорить, что он может слушать, то он начинает что делать? Думать. Это страшнее гораздо о ней. И скорее правильнее было бы слово использовать «додумывать». Додумывать. И до чего он додумывается, у вас нет никакого контроля. Вот что в его мужскую голову придет, до того и додумается. То, что близко не похоже даже на ситуацию, не связано с ней. И потом рождаются обиды. Когда мужчина уже делает на основе додуманного шаги, то есть он сразу напрягается. Додумывает он не самый лучший, опять недоволен, как куда-нибудь пойдем, так она сразу начинает. Он ее просто обижает, просто начинает обижать, просто обращаться по-хамски, хотя в его внутреннем понимании он просто проявляет твердость характера. Вот в чем ловушка, понимаете? Что она тут начинает опять эти свои штучки туда-сюда, а я просто говорю, ты собралась и все, и пошли, и хватит, все. Нас ждут. И он принимает это за твердость характера, а женщина принимает это за то, что она не защищена. Более того, агрессия исходит от близкого человека, от того, который должен защищать. И кто виноват? Скрытность. Другой вопрос, почему скрытность появляется. Потому что когда мы естественно открыты, мы говорили об этом, встречайте, дети с небес, нижний психический центр, если мы не получаем необходимой заботы, ласки, любви, мы получаем расстройство, остановку или начало вращения энергии в нижнем психическом центре в противоположную сторону. Страх. Недоверие, страх. Неспособность открываться. Она идет оттуда. Фактически это причина в том, что до 5 лет ребенок не получал достаточно ласки, любви, опеки и был защищен от любых видов наказания, от любых побоев. Поэтому, когда говорят, что Детей надо воспитывать до 5 элементарным даже вещам, чтобы он чисто, надо знать. Это не воспитание, это по собаке Павлова. Вырабатываются просто рефлексы. Он знает, рефлексивно знает, он ничего об этом не думает. Он знает, приемник ВЭФ на холодильнике – это шланг от стиральной машины Рига-17, например. Да? То есть уронил, получил по попе. Да? Это советская действительность, я примерно такие привожу. Уронил – отлупили. Вазу разбил – в угол поставили. Да? Что-то в папином DVD нажал – по рукам надавали. Все, это рефлексы, там нет никаких выводов. Вывод сделан только один – эти вещи любят больше, чем меня. Вещи, все вещи, ВФ холодильник, DVD папин, мамина вазочка в полной безопасности. У них с низшими центрами все в порядке. А я в полной опасности. Что за каждый из этого барахла мне влетает все время, так? За каждый этот кусок просто материи, так? Я в опасности. Стало быть, я не защищен. Стало быть, открываться кому попало не надо. Пумш, забыто. Прошел этап детства. Девушка выходит замуж. Все. Мужчина в страхе, что ему не доверяют. Женщина в страхе, что о ней не будут заботиться. И под этот страх она считает, что если я открою какие-то вещи, муж о них узнает, он начнет либо пренебрегать мной, либо презирать меня, либо подумает, фу, как с тобой такое вообще могло произойти? И отвернется от меня. Это еще на ранних стадиях. Мы говорили об этом, да? По шестому тоже. Делает шестой шаг. Итак, это открыто. Второе качество идеального мужчины. В кавычках. Богат. И очень предан делу. Он богат, состоятелен, у него так очень хорошо дела поставлены, он так зарабатывает очень стабильно, его очень уважают, он предан своему делу, принципиален в своем деле. Но при этом много времени уделяет мне. Много времени вместе. Отдыхаем вместе, проводим время, беседуем, вечерами гуляем вдвоем, там собаку выгуливаем. Да? Вот такая идея. Где? 8 часов сон. 8 часов работы. Это нормальная работа, как бы регламентированная. А если человек предприниматель, и он как бы берет контроль над большим и хочет быть богат, то это не 8 часов, это может быть 12. Ладно, 12 плюс 8, 20 часов. 2 часа на элементарные покупки там туда-сюда. Плюс уход за телом, побрился, помылся туда-сюда. Где это время-то? Где это время, чтобы он работал и был богат, поддерживал свое дело, отвечал за людей, которые на него работают и приносят ему деньги. При этом мы много свободно общались. Откуда эта идея? Как можно ожидать такого? Нет такого баланса. Далее, он исправный такой, порядочный человек, с ним в обществе не стыдно, он не какой-то хипарь, там, не какой-то панк у меня, да? То есть он порядочный гражданин, но при этом он бунтарь, вот в душе он такой все-таки такой, немножко революционер такой. Вот мне нравятся такие мужчины, вот я так видел в одном фильме, он такой немножко все равно такой, вот такой, как это называлось раньше, были такие революционные движения, это 19. Да он, это в классической поэзии. Да он карбонарий! Карбонарий, это были такие революционеры, я помню, со школьной. Скажем, да он карбонарий, чтобы был карбонарий, чтобы он был такой революционер против устоев общества. Но, чтобы налоги выплачены, чтобы полиция им не интересовалась, чтобы дома можно было жить спокойно, не выключая свет сразу после закона солнца и задергивая шторки, да? Тоже хочется. Смелый и рискованный. Очень смелый такой, рискованный такой, даже с таким духом аферистичности немножко, но твердо стоящий на ногах. То есть такой все как бы благонадежно, да, чтобы было, чтобы как бы никаких таких сверхрискованностей не было. Чтобы хорошая квартира, чтобы там как бы дома спокойно было, да. Умеет настоять на своем, женщины хотят. Но к ее нужным, чтобы был чуткий все-таки. Вот. Слишком не настаивал на своем, чтобы когда надо, не настаивал, чтобы. Вот так вот хотим. Слишком чуткий не нравится. Он такой, ну как? Она говорит, ну как мне лучше сделать? Как ты хочешь, моя любимая? Она, это как мне сделать? Тут тоже как ты хочешь. Как ты скажешь, так я сделаю. Не мой мужик. Был бы мужиком, сказал бы, давай так, любимая. Сказал, давай так, любимая, не чуткий. Сказал, как ты хочешь, моя дорогая. Не мужик. Поэтому нужен такой, чтобы был чуткий, но не очень. Настаивал, но не слишком. Хороший это, идеальный мужчина? По-моему, идеальный. На мой взгляд, идеальный. Далее, независим, он независим такой, независим, вот вы видите, что он независим, он не будет у вас под каблуком такой, да? Нормально такой, у него своя линия, у него своя миссия, он понял обязанности мужчины, он занялся духовным, он понял, что он есть душа, и что в этом мире он временно, он все понял, но без любви к вам, без вас жить не может. Вот. Но без меня жить не может, вот это второй атрибут. Жить тоже время не может, но независим. Если он говорит, я без тебя жить не могу, уходит, топчется сзади. Женщины все на том или ином этапе жизни, когда есть какая-то романтическая такая ситуация, да, то есть были свидетелями этого, надеюсь, повезло. Когда мужчина там лезет на подоконник и кричит, что без тебя я жить не могу, я вообще, ты для меня все, если тебя не будет, я с собой что-нибудь сделаю прямо сейчас, скажи мне, что ты будешь моей, там что-нибудь, террор такой, я без тебя жить не могу, да я ради тебя то и все, ты знаешь, что я же могу всем пожертвовать, там то все пятое-десятое. Женщина слушает, говорит, что-то мне как-то уже неприятно как бы. Одна девушка написала, по-моему, на радио такой стих, говорит, большое стихотворение, красивое довольно. Прислала на радио, где он там, мужчина говорит, я за тебя бы там реки переплыл бы, там моря бы переплыл, пустыни бы перешел, и там все стихотворение, да. И она в конце говорит, а мне вообще-то нужен как бы любимый, а не раб. Ну вот что-то такое в этом ключе, что типа вот, а вот тебе. Переплывай, переходи, перелетай. Но мне хотелось бы, чтобы человек был независим. Дальше. Хочется, чтобы был серьезным. Я такого слышала, что серьезность, мужчина не должен быть клоуном. Доктор Торсунов провозглашает это, что он не должен быть каким-то скоморохом дома, шутом каким-то, так? Серьезным должен быть такой, серьезность должна быть такая. А? Доктор, помните, да, его лекции «Секреты гармонии в семье»? Если не помните, послушайте еще раз, кто не слышал, тем более. Но при этом, чтобы был веселый, всегда мог меня развеселить, чтобы не был такой зануда, как доктор. Мне доктор не нужен. Доктор у меня на MP3 плеере. Доктор Торсунов. Мне его второй двойник, дома обходящий по квартире, не нужен. Должен иногда быть веселым. Да, иногда развеселить меня, развлечь меня, как бы чуть-чуть так подурачиться, как бы так, легкость такую, да. Вот, хочется такого, идеально, да. Восьмое. Человек принципов, он человек такой принципы. Принципы превыше всего, то есть принципы в ведическом ключе это дхарма. Так надо делать. Мы должны так сделать. Я все понимаю, но мы должны. Но это же наш, но мы должны так сделать. Я не могу поступить иначе, это принцип. Есть такой фильм, советую вам, если вы хотите понять, что такое принципиальность по-ведически, я очень рекомендую вам фильм. Это черно-белый фильм, может быть, вам он не произведет такого шока, как бы впечатления, в нем нет спецэффектов особенных. Фильм индийский, он называется «Царь Хариш Чандра». Этот царь известен в истории как безупречно принципиальная личность, причем принципы его были абсолютно богоцентричны, то есть он не выдумывал сам свои принципы. Он известен был как Дармарадж, царь, блестяще знающий, что делать в каждом конкретном моменте, что он должен делать в каждом конкретном моменте. Из-за зависти, определенной зависти другого царя и его духовного наставника, духовный наставник обладал мистическими способностями. Он пришел во сне, этот духовный наставник, к этому царю. Да, сначала он его отправил в тонком теле на высшие планеты, где перед ним небожительницы райские исполнили удивительный танец, удивительной красоты они сами были, и он наслаждался этим танцем, этот царь. И потом он сказал, просите у меня, что хотите. И главная танцовщица, самая звезда там, она сказала, я хочу за тебя замуж. Он сказал, это чересчур. Ты давай, как проси, да не говори, да не заговаривайся. А она говорит, тогда твое царство. Если ты не можешь держать слово, и сказал, что хочешь, а теперь отказал мне, твое царство. Он сказал, подожди, ну я не могу себе дать царство, потому что царство это подданное. Я не могу отдать свое царство в руки райской куртизанки. Как бы ты красиво ни танцевала, моим подданным нужно правильное правление и защита. Ты не соберешь войско, ты не защитишь подданных от отторжения каких-то там врагов нашего государства. Она говорит, я не понимаю, что происходит. Ты только что сказал, что... И вдруг появляется духовный наставник во сне. Это мистическая одна еще способность. Во сне появляется духовный наставник, его как бы оппонента, царя другого царя. И он говорит, послушай, ты, по-моему, если ты считаешь, что она недостойна, но ты ведь пообещал, что ты выполнишь любое желание. Может быть, ты и меня считаешь недостойным? Он увидел, что это святой отшельник. Он сказал, нет, не может быть и речи. Если ты скажешь, ты браман, ты духовная личность, пожалуйста, что ты скажешь, я хочу твое царство. Он сказал, хорошо, все, оно твое. Утром он проснулся, это о принципах, принципиальный мужчина, что такое. Утром проснулся, позвал тут же всех своих министров и сказал, сейчас приготовьтесь к тому, чтобы передать все правление в другие руки. Я отказываюсь от престола. Срочно организуйте все, чтобы были переданы войска, командование, финансы и прочее. Я ухожу из царства, оно переходит в руки другого человека. Я его пожертвовал. Он говорит, когда? Он наш Махарадж, вы спали всю ночь. Когда вы успели пожертвовать? Он говорит, во сне. Они говорят, во сне, ну ясно, ничего, хорошо. Ну это, они говорят, это же только сон. На что Хариш Чандра, этот царь, сказал, вся эта жизнь только сон. Нет разницы. И действительно, этот наставник духовный, его оппонента, царя противостоящего, он появился вскоре и сказал, как, готово все, ты готов все к передаче. В реальности появился. То есть это мистическая способность. Он дал слово, царь дал слово. Во сне дал слово приснившемуся ему мудрецу. На утро он передал ему полностью царство. И весь фильм, это цепочка, история, ведическая история. Очень рекомендую вам найти этот фильм, посмотреть. Целая цепочка несчастий. Целая цепочка тяжелых страданий. Личности, который прежде правил государством и был почитаем, превозносим. Вместе со своей верной женой и маленьким ребенком. Которые оказались просто на самом дне общества, обделенные. Он лишен был власти, он лишен был казны. И кроме того, по традиции он должен был вручить, по приходу этому святому, вручить деньги, как подношение. И он вручил ему, на что тот ужасно разгнелся, и говорит: ты мерзавец, ты вручил мне сейчас из моей казны царство мое с прошлой ночи. Ты вор, ты взял из моей казны и принес мне как пожертвование. Если до рассвета не будет денег, я тебя прокляну. И весь фильм – это цепочка как бы событий, таких очень, на самом деле, очень захватывающих. Ведические сюжеты крайне захватывающие. Тем более, что они являются историческими сюжетами. Поэтому рекомендую вам, если кто-то хочет знать, что такое принципиальный мужчина, есть суперпринципиальный мужчина, известный на протяжении тысячи лет в летописях, известный как царь Харишчандра. Так вот, он каждый раз действовал, исходя из того, что он должен делать, а не исходя из чего-то, что предоставит дискомфорт ему или близким его. Кажется совершенно жестоко и так далее. Финал фильма очень хороший, красивый, духовный. Так вот, человек принципов должен быть мой муж, такой вот, как этот царь. Все для него, слово – это все. Сказал, значит, ни перед чем место. Но при этом сострадателен и чувствителен. И девятое качество идеального мужчины. Хорош собой, хорош, привлекателен, статен. И при этом верен одной единственной только. Вот у него такая склонность быть верным всегда только одной единственной. Очень привлекателен такой супермужчина по стандартам всех женщин. Не я сама решила так. Для женщины верный мужчина всегда лучший. Причем веды говорят, что форма его, как бы внешняя форма для женщин не определяющая. Для нее он воплощение Бога просто и все. Не Бог, она не боготворит его как: «Во, есть Бог, а это мой муж, не хуже». Вот так, знаете? Бог Богом, а есть мой муж. Вот это да. Нет, она принимает его как воплощение Бога. Так же, как в Индии, мы можем видеть в храмах самые удивительные формы Бога. Да, мы называем их идолами, но к идолопоклонничеству это не имеет никакого отношения. И веды говорят, что форма Бога может быть создана для поклонения ей. Она может быть создана, она должна соответствовать тому, как описаны его качества. Но она может быть создана из золота, может быть создана из меди, может быть создана из глины. И поклонение будет принято. Человек будет прогрессировать, поклоняясь даже глиняной форме, потому что сам Господь не имеет к этим формам никакого отношения. Может быть сделано даже из дерева, может быть даже сделано из ума человека, то есть в мысли форма просто. Да? Человек в уме поклоняется. Он не оскверняется и совершенное подношение принимается. Тем более оно может быть сделано из других людей, можете представить. То есть если вы говорите: так или иначе эти люди в моей судьбе по милости Бога, по его устройству, по закону моей судьбы, контролирую им. Стало быть, просто выполняя обязанности перед ними, я служу ему. Поэтому боготворение женщины, она говорит: мне не важно, какую форму муж имеет, какую форму его ум имеет, характер, тело его. Это удивительная личность в любом случае, потому что через него я могу служить Богу. Это очень возвышенный вид сознания, разумеется, мы не можем его имитировать. Итак, 9 идеальных качеств, 9 идеальных пар качеств. То есть мужчина идеальный, у него есть только один изъян. Его просто не существует. Нигде, кроме как в наших умах. Все. То же самое может быть и, разумеется, картинка может быть и у мужчин. Она, разумеется, может быть такая, где совмещаются неидеальные. Веды говорят, ум так устроен, он может синтезировать то, чего даже не существует в природе. Это наша территория, где мы абсолютно свободны. Это территория, где мы больше всего наслаждаемся. Согласитесь. Большинство наслаждений происходит в уме. Потому что как только мы пытаемся перетащить аккуратно эту картинку в жизнь, она рассыпается. Мы пытаемся перетащить в жизни увидеть то же самое, что увидели в уме. В своем уме или уме других людей. Как? Книги, фильмы. Это умы других людей. Мы забываем, что каждый раз, когда вы садитесь что-то смотреть, нет проблем на здоровье. Но не забывайте, что за этим стоит автор сценария. Автор сценария дает картины своего ума, а не реальной жизни. Реальная жизнь преломилась через призму его ума, там какие-то ингредиенты есть. Но вот, эти качества, они реальны, правильно? Слушает внимательно, проницательно и очень откровенен. Богат, работает настойчиво, в принципе, тоже очень предан своему делу и много времени проводит с женщиной. реальная, как бы картинки реальные. Проблема в чем? Синтез нереальный. Такого синтеза не бывает. Он способен, он существует, складывается и существует только в наших головах. Поэтому это еще одна проблема, что мы рисуем что-то или нам помогают нарисовать под влиянием средств массовых информации, литературы и так далее. Но это художественная литература, это художественные фильмы. Слово «худо», говорят. Да. Поэтому именно вот эти аспекты, чрезмерные ожидания, сформированные непонятно на какой основе, неправдоподобные ожидания, они нас делают несчастными в судьбе. В нашей судьбе мы становимся несчастными в семье, потому что мы нарисовали что-то о близком человеке, чем он не мог, не то что не может являться по судьбе, а просто такого не может быть. Просто у нас ожидания такие, что он совместит в себе несовместимое порой. На начальном этапе отношений, я имею в виду. Позже мы перестаем даже ценить то малое, что есть в нем. То малое, что есть в нем. Мы перестаем ценить. И поскольку мы перестаем это ценить, человек может утратить это. Или, по крайней мере, больше не проявлять это. Есть такой рискованный фактор, обратная сторона. Если женщина очень открыта своему мужу, но он хам по природе, он просто все, что бы она ни говорила, он первое, он слушает это с определенной брезгливостью и определенной неприязнью, или давая советы, или тут же прерывая ее. Второе, позже он надсмехается над этим. Это еще один вид бестактности, хамства в браке. Надсмехается. Говорит, да, ну у тебя проблемы, да, я помню, да. У тебя все большие проблемы. Все большое, у нас всегда большие проблемы. Вот так вот, да, как бы с издевкой такой, да, форма бестактности. После длительного периода такого отношения женщина что? Не атрофируется это качество искренности. Вопрос, если уже подвергается женщина такому отношению, как ей спасти? Чтобы совсем не закрылась в центре, который отвечает, главным образом это сердечный центр за искренность, за открытость отвечает, сердечность такую. Нужна духовная практика, нужна практика молитвы. Кому-то все равно надо открываться. Окей. Если нет возможности прямо молиться, должен быть человек близкий, которому можно открыться. Духовный наставник, старший друг или старшая подруга. Это обязательное условие. Таким образом, можно сохранить свою способность открываться, силу подчеркнуть в этом. И когда вы будете независимы от того, как отреагирует близкий человек на ваше открытие, потому что вы знаете, мне не надо, нам на самом деле не надо, чтобы 6 миллиардов населения планеты нас понимало. Согласны? Вот чтобы все так душевно вас понимали, как тут, кто не встретит в Риге, говорит, как я вас понимаю. Нам достаточно, чтобы один человек был такой. И предположим, тот человек, от которого мы этого ждали, пока в силу своей собственной судьбы, в силу собственного детства, этого не делает. Значит, нам надо выйти из зависимости от его понимания, нашей открытости, от его тактичности, и общаться с теми, кто открываться тому, кто тактичен и сдержан. В этом сила христианской практики исповеди, да, когда идут люди, они открываются светлому, чистому человеку, священнику. Или просто молятся, открывая свое сердце непосредственно Богу. В этом сила. Когда она перестает быть независима от реакции мужчины на это, она понимает, что реакция его меня не волнует, мое дело открываться. За реакциями я пойду в другое место. За хорошими реакциями, пониманием я пойду в другое место. Но здесь открываться должна просто потому, что это мой муж. Это мой брак. И она приобретает особенную силу. И вот в этой фазе происходит еще одно чудо. Муж становится очень чутким и тактичным по отношению к ней. Происходит чудо. Самое большое чудо какое? Это когда человек, которому прописали все диагнозы возможные, какие безнадежный пьяница, зануда беспросветный, да, там, лентяй на диване всю жизнь проваляется, бабник такой, каких свет не видал, да? То есть вот диагноз прописали сразу близкому человеку. Или маминкин сынок, все, мама под контролем. Многие женщины этим очень как бы тяготятся, да, что там мама рулит, у нас нет личной жизни, мама рулит, да, вот такой диагноз прописали, да. То в этом смысле человек начинает утрачивать свои позитивные качества окончательно, потому что в особенности это касается мужчин. Если женщина теряет веру, для мужчины жить без того, что в него верят, это медленная смерть, так говорится. Если в него не верят больше, ему прописали какой-то диагноз, дебила, пьяницы, маменькиного сынка там, или кого-то, для него это просто медленная смерть. И в первую очередь, прежде чем он физически начнет разрушаться, вследствие пьянки или просто тело начинает разрушаться, нету мотивации жить, нет мотивации жить. Воздушные потоки приходят в безобразное состояние, восходящие потоки превращаются в нисходящие, тело начинает выталкивать жизненную энергию через все. Через секс, через кишечник, через все. Жизненная энергия просто уходит, человек прямо утекает, представляете? и он разрушается физически. Либо приходит, либо появляются болезни, так называемые болезни аутоиммунной системы, когда нет смысла жить, человек не видит смысла жить, и тело включает механизм самоуничтожения. Поэтому стать независимым в своей открытости для близкого человека является своего рода чудом, которое приводит к дальнейшему чуду. Человек близкий становится способен понять нас, или, по крайней мере, выслушать, или попытаться понять. Это еще одно чудо. Говоря о том, что, с чего мы сегодня начали, что как определить грань между тем, что я могу изменить, и между тем, и тем, что я должна терпеть, или я должен терпеть. Разумеется, это требует серьезного анализа на таком глубинном уровне. Нужно составление, может быть, астрологической карты, видение позиций планет, судьбы человека. Но и то это не будет вполне то, что вы совсем не можете изменить. Да, механизмы движения планет, события вокруг нас, реакции людей на нас – достаточно действительно механическая сфера. Но наши реакции на людей, наши реакции на обстоятельства – я вам могу поклясться сегодня здесь, совершенно в наших руках. Оказывается, мы сами выбираем добровольно, как реагировать. И очень часто почему-то выбираем в пользу худшей реакции, то есть не требующей больших усилий. Подписать диагноз человеку, что он дебил, или пьяница, или лентяй, или бабник, проще, чем поверить, это требует энергии, в то, что в нем по-прежнему есть очень много позитивных качеств, которые, если их активизировать этой верой, проявятся вовне. Гораздо проще. Почему выбирается более простой путь, короткий? А просто потому, что сил нету над сложной. А куда все ушли силы? А на решение того, чего решать, во-первых, никто не просил, а во-вторых, оно и нерешаемо. Оно нерешаемо, просто померещилось решаемо. Если, например, мужчине повторять, там, не знаю, на протяжении 10 лет, ты там тапки не клади туда, я тебе сколько лет говорила тапки положить туда, да? Тапки у нас, полка для тапок здесь. Или свои газеты клади сюда. Ты опять не вытираешь ноги. Ну что-нибудь такое, классику какую-нибудь бытовую. Идея о том, что он вот благодаря такому упорному, настойчивому как бы воздействию, да, он вдруг изменит свои качества, осознает и скажет: «Ой, какой же я болван, 10 лет тапки не туда кладу». Я понял. На 11-м году жизни я понял, я осознал. Это мускула. Чем больше давление, это закон физики. Всякое действие вызывает противодействие, равное по силе, противонаправленное, противоположное по направлению, да? Если вы давите на ум человека, ум наращивает мускулы и показывает вам толстые фиги в ответ. И с каждым годом эти фиги толще и толще. Это касается и детей, и мужей, и жен, кого хотите. Ум не принимает никакое насилие, в этом проблема. Но это короткий путь, потому что он проще. Верить требует больших сил, больше такой независимости. Верить означает найти источник счастья для себя самого вне системы окружающих меня материальных ценностей каких-то. Брака, работы, начальника, родственников, детей, как они учатся. Понимаете? Это очень тяжелый труд. Если его вовремя начать, вовремя это называется всегда не поздно. Никогда не поздно. И вытерпеть первую фазу первых усилий, не тратя эти силы на ерунду, на доказательство близкому человеку, что он дурак, что он глуп, что он рассеян, что он то, что он все, то оказывается, человек становится счастлив и снимает это давление с окружающих. Окружающие самые потрясающие, согласны меняться именно тогда, когда нам это категорически уже не нужно. Ну, оно не является категорически необходимым. Тут парадокс такой. Даже обидно, знаете. 10 лет на мозги капало ему, что тапки не туда кладешь. Потом занялась, стала желать счастья ему. Он взял сам их, стал класть туда. Что ж такое-то, а? Сейчас мне как бы уже не важно. Я уже его таким люблю, как бы. А вот жалко, как бы лет потраченных зря. Мучительно больно за бесцельно прожитые годы. То есть, знала бы сразу, да? Поэтому каков принцип определения? Вот без астрологических карт, как определить, где надо в браке терпеть, а где надо в браке или в отношениях, партнерских складывающихся отношениях, а где надо проявлять усилия? Есть, существует принцип, можете его на стенке повесить дома, на холодильник, на магнитике. Две цифры всего лишь. 92.10. Нормально, это абсолютно нормально. Веды подтверждают это. 90% наших поступков и решений не находятся в сфере осознанного действия. Мы приделываем к этому оформление, это да. Как мы уже потом, сделав или по дороге делая, сам делает и объясняет сам себе, комментирует. Это уже ваш ноу-хау. Но 90% наших поступков сложены. Это кино, которое мы смотрим. Кино снято задолго до 18 апреля 2005 года. Оно снято давно. И сейчас просто идет показ. Это проекция, это показ. Сняты реальные вещи, но показ нереален уже. Сняты реальные люди, реальные лошади, реальные пальмы. Но сейчас это нереально. И никакого отношения к происходящему в кинотеатре не имеет. На вас никто не наедет лошадью, вас никто не застрелит, вас не затопит вселенским потопом, вас не заморозит вместе с улицами города Нью-Йорка, не засыпет снегом. Но страшно все равно, правда? Мы сидим, сопереживаем, переживаем этом, да? Эмоции, которые у нас вызывает происходящее в этом фильме внутри нас, это фильм, они очень реальны, настолько реальны, что мы хватаемся за подлокотники кресла, так, как будто бы нас сейчас снесет волной. Или начинаем хватать за руку сидящего соседа. В ужасе, да, то есть. Или в гневе начинаем там бить по подлокотнику заодно и по руке соседа рядом, не замечая, да. Примерно так, примерно, модель вам, я думаю, понятна. 90% является уже программой. Есть такие сейчас программы, кто-то, может быть, с этой терминологией знаком, называются интерактивные программы. Так устроены игры многие. И игра на 90% уже записана, в ней все записано. Кого дети уже просветили насчет игр после 10 лет сидения у компьютеров, мамам стало интересно, в конце концов. Что ж там такое, что можно сидеть годами? Да не знаю, есть такие игры, ходилки, ходилка называется. Это игра с определенным набором как бы сценариев, которые жестко записаны, изменить которые нельзя. Но поскольку этих сценариев несколько, на каждом этапе игры или на каких-то определенных перекрестках игры человек может выбрать опцию, по какому коридору пойти, к знакомому, знаете. То есть, например, вы встречаете какого-то персонажа, и он вас спрашивает, почем бублички? Если вы отвечаете по 3 рубля, то включается один сценарий дальше. Если отвечаете по 5 или фигу тебе не дождешься, гад, да, то он идет по другому сценарию. То же самое происходит фактически в жизни. Люди действуют на основе записанных сценариев, определенных реакций, связанных с пережитым опытом ужаса, радости, счастья, горя, потерь, восторгов, продвижения, подъемов, радостей, влюбленностей. Фильм отснят. 90% программы записано. У вас есть 10%, чтобы в какой-то момент просто выбирать сценарий. Так вот, переписать пользователю обычному, переписать программу, сидя просто перед компьютером, не удастся. Это надо иметь очень высокий уровень технический, так? Чтобы переписать программу, вам пришлось бы вернуться в прошлую жизнь. Тем более переписать программу с близкого своего человека. Вы не были, вы не можете понять, почему он так реагирует на вас, на вещи, на сказанное, на критику и так далее. На какое-то ваше поведение, которое вам кажется абсолютно нормальным. Но он как-то раздражается. Вы не знаете, что в нем вызывает ваше поведение. Какие отзываются картинки на поведение, на слова, на речь, на что-то еще, на обстоятельства, на ваших родственников или друзей. Только 10% оказывается, 10 из 100 являются, по сути, нашим как бы свободным выбором. То есть только в 10 случаях из 100, условно говоря, реакции близкого человека на нас продиктованы сугубо вашим совместным опытом. Совместным опытом. Вот вы прожили вместе, да? 90% этой реакции, сложившейся задолго до того, как вы встретили друг друга или родили этого человека, или у кого вы родились, да? Задолго, понимаете? И вам эта история неизвестна совершенно. Поэтому полным безумием является делать о ней выводы, как-то по-своему комментировать, интерпретировать, тратя на это все силы, в том числе и те, которые были предназначены, чтобы позитивно реагировать, называется, позитивно, проактивно. Поэтому, когда у нас появляется понимание, что только существует эта формула 90-10, у нас нет выбора, кроме как оставить близкого человека в покое. Вы говорите, ну как его оставить в покое? Ну он же меня не оставляет в покое. Нервы-то трепет, как и трепал. Чем трепет? Что именно вызывает напряжение, переживание? Точно так же отзываются какие-то импринты, впечатления прошлых жизней на 90%. Но 10% это как после всего, что вам сказано, все, что с вами сделано, 10% ваши, однозначно. Как вы дальше себя поведете? У вас всегда есть выбор. Вот после этой лекции кто-то может сказать, у меня есть выбор подойти к окну и с криками «За Родину» спрыгнуть с балкона, например. Да? Кто-то может поблагодарить, прослезиться, пожать мне руку, а кто-то может просто молча встать и с возмущенным видом выйти, швырнув в сторону стул. Лекция «Факт», она прочитана фактически. Вы восприняли ее так, как позволил опыт, фильтр, пережитого в этой жизни, еще больше в прошлых жизнях. И на 90% восприняли меня даже в восприятии услышанного так, как это позволил и как это синтезировалось с пережитым опытом не только за 30-40, кому сколько лет, но еще прошлых жизней. Так, я могу быть в иллюзии, я думаю, они все поняли, прям как я сказал. Один в один. 10% – это высочайшая победа лектора. 10% зависело от меня. Но, услышав ваши вопросы сейчас, например, после этого, половина, например, из которых вообще не связана с тем, что я говорил, да, совершенно в шоке, услышав о них, да, у меня остается 10 моих процентов. Как на это отреагировать? Поэтому ситуация такова, что культивировать терпение всегда практичнее, чем биться за изменения. Всегда практичнее. Но это терпение не должно быть просто как бы такое тупое. Буду терпеть. Вы нечаянно можете туда захватить и 10%. 10%. Женщина может захватить все 100% и бросить их в жертву мужчине. Между тем, как сделав что-то для него, она оставляет за собой право на это реагировать по-своему. Например, разреветься. 90%. Жена понимает, его судьба поставила его в такое обстоятельство, что мы должны туда ехать. Моя судьба поставила меня в такие обстоятельства, что я должна ехать. И я тут ничего не буду менять. Но я съезжу и разревусь потом. Это моя реакция. Вместо того, чтобы злиться, скрипеть зубами, считать, что он вообще, он бы мог все изменить, вот эта идея чудовищная. Он же мог, но не хотел. 90-10, что, сколько он мог? Сколько из того, что вы представили, он реально мог? 10%. В общем, скорее всего, это и сделал. Поэтому эта цифра, она стоит, по идее, человека, который верит в счастье в семейных отношениях. Эта цифра 90-10 стоит как главный символ над главным девизом, над главной как бы мантрой медитационной. Это тоже мистика, медитация верности в браке. Какая это мантра? Мой любимый человек делает все, что в его силах. Это невозможно на основе фактов сделать. На основе фактов, извините, что вы будете, как вы определите? Как вы по своей мерке определите, все он делает или не все? Это надо на его положение встать. Надо родиться в его теле, надо прожить его детство, о котором мы не знаем. Или, более того, прожить какие-то большие страдания в прошлых жизнях. Или, наоборот, большие пережить наслаждения, чтобы сейчас быть в депрессии. Где же все эти наслаждения? Человек пришел, он удручен, он смотрит, что за кошмар, куда я попал? Мы ничего не можем этого понять. И, стало быть, мы не должны делать выводы. Единственный вывод. Близкий мне человек делает все, что в его силах. Поверить в это. Узнать это нельзя. Найти подтверждение этому нельзя. Потому что вы начнете искать подтверждение по своим меркам. Например, женщина, которая была хорошо балована в детстве. Вот хорошо балована. До 5 лет просто ребенка не пальцем на руках носили. И очень трудно понять мальчишку, которого просто как сидоровую козу. То есть ни одного дня без приключений, что называется, да? Просто лупили каждый день, без разбора, за что? До 5 лет. Полностью травмированная психика. Она этой истории не знает. И на ее фоне кажется, что ничего такого нет, просто пойти и сказать человеку, да? Но чтобы пойти и сказать, нужна смелость. А смелость берется из ощущения собственной безопасности, кстати. А ее нет с 5 лет, с 3 лет, с 2 лет. У этого мужчины нет ее. И она говорит, какой-то ты... Не такой, не знаю. Трус какой-то, например. Или там жаден, или еще что-нибудь. Поэтому это одно из чудес супружеской жизни, когда мы снимаем свои завышенные ожидания от супругов. Вы говорите, вопрос, уточните все-таки, что такое завышенные, насколько мы склонны завышать. Та же самая цифра. 10 – это реально. 90% завышено. Завышено, потому что близкий человек в 90% случаев поступает на основе уже наработанных схем в прошлой жизни. И ничего не может с ними сделать. Он отснял этот материал, и вы вместе его смотрите. Он отснял его, это отснятый фильм уже, вы вместе его смотрите. Программа уже продана, выпущена, она лежит на полках магазинов, она такая, как она есть. Поэтому это не к тому, чтобы настроение фатальности вам создать, заставив вас сосредоточиться на 90%. О, ужас. А для того, чтобы просто спокойно заняться тем, чем и надо заняться, своими 10. И эти 10, я вправе реагировать так, как я хочу на этого человека. Его судьба не может обязать. Может быть, по судьбе он еще 100 раз так сделает, как сделал, и я почувствую, что это уже невыносимо. Но все равно за мной остается право реагировать, как я хочу. И если я думаю, что этого права нет, значит, я куда-то истратила силы поверить в это. Куда истратила? На то, чтобы менять неизменное. Куда истратил? На то, чтобы менять, пытаться изменить. Что можно изменить? Детство? Прошлую жизнь? Можно только дать на основе изменения своего отношения, веры в близкого человека, дать возможность ему создать новое будущее, спокойно, вместе с ним создать новое будущее, вместо того, чтобы менять его настоящее. Его настоящее неменяемо. Мы в настоящем пожинаем плоды прошлого 90% и создаем плоды будущего на основе вот этих 10%. Но то, что сегодня для вас настоящее, завтра в ваших отношениях, в наших отношениях станет уже немножко... То, что сегодня будущее, извиняюсь, то, что сегодня будущее, то, что оставив в покое настоящее, вы начинаете делать. Я желаю всем счастья. Завтра станет настоящим, сделанным в прошлом, да? 20 апреля будет немножко уже чем-то, что сделано было 18 апреля. Немножко. Потому что не только 18 апреля влияет на события 20-го, правильно вы понимаете? Но уже вы сделали свой клад, свои 10%. В 20 апреля вы сделали сегодня 18, оставив в покое само 18 апреля. Оставьте в покое его, как бы оно ни складывалось в покое. Оно не результат того, что вы сегодня делали, поверьте. И потихонечку, делая свое будущее, вы будете приходить в будущее, получая все больше и больше настоящее, все лучшее настоящее. Это механизм. И это в ведах называется деятельность в гуне благости, деятельность в знании. Когда женщина оставляет в покое своего мужа, когда мужчина оставляет в покое качества какие-то недоделки, какую-то рассеянность, какую-то неспособность готовить или неспособность открываться, или еще что-то там, отсутствие нежности такой, тонкости. Какая нежность у девочки может быть, если она ее не видела абсолютно, если она выросла как солдат в казарме, и отца отношение к ней было непонятно кому, то ли как к своему сослуживцу, то ли как к сыну, то ли непонятно кому. Как можно требовать от этого? Но оно раскроется, если мы начнем делать в это вклад. Если на основе знания мы пытаемся... Представляете, девочка в женщине может раскрыться в 40 лет. Мамонта же оживили, там не оживили, но... Да, мамонтенка нашли, он замерз, говорят, несколько тысяч лет назад вроде бы, да? Ну, как бы сохранились все ткани, даже его там ДНК как поисследовали, даже уже там покушались, чтобы воссоздать на основе, там, клонировать его и так далее. Чудеса возможны. Надеюсь, это звучит воодушевляюще, я не ставил другой цели, но, может быть, 10% свои я превзошел. Теперь мне придется столкнуться с вашими 90%. Задайте вопросы, я займусь своими 10%, как на них отреагировать. Попытки стать счастливее, просто становясь счастливее, усилия прилагать в том, чтобы стать счастливее, чем тебе положено, действительно обречены на провал. Это факт. Думаю, что это не новость для аудитории, как бы. В основном. Хотя у нас есть всегда надежда, что просто страна не та. Или мужчина не тот рядом. Или начальник не тот. Или единственное, у нас всегда есть какая-нибудь отмазка, почему мы не стали счастливы, да? Но в действительности есть один мистический принцип, когда человек становится счастливее, чем он есть. Такой пример. Мне положено по судьбе на сегодняшний день 1 лат 52 сантима. На все, на питание, на развлечение, на удовольствие, на решение своих каких-то нужд и так далее. И я говорю, это моя судьба, это мое счастье. Я спрашиваю аудиторию, говорю, знаете, честно говоря, хотелось бы больше, хотелось бы как-то посчастливее. Как же это может произойти? Он говорит, да запросто, палатику и все в порядке. Я утрирую, извините, что я пример беру, такой прямо, как бы, как здесь происходит. То есть закон пожертвования, это не воодушевление в основном, пожертвование. Вы могли бы наслаждаться на 7 лат, потому что это тоже ваша судьба, которая отведена вам. Но есть у человека такой нелогический совершенно элемент, совершенно как бы он вне кармы. Мы об этом будем говорить в следующих лекциях, когда не работает закон око за око. Нелогический совершенно. Люди говорят, мы все понимаем, что тебе положено лат 52. И мы также понимаем, что у нас трое детей, помимо еще самих себя, но положено чуть больше. Положено, например, 8 лат. Но нас ничто не может остановить и ничто не может помешать нам свободно просто из чувства сочувствия или сострадания, или просто благожелательства такого. Отдать тебе 2. Или подарить тебе что-нибудь на эти деньги. То есть это закон пожертвования, подарок. Оказывается, есть такая вещь, подарок. Вы говорите, пытливый ум скажет, Дима уже прищурился, и он думает, так, а не является ли то, что этот человек даст мне 2 лата, тоже результатом моей кармы, да? Действительно. А может быть, то, что мне дали люди больше, это и есть моя судьба. Это мне показалось, что мне подарили, да? Подарок был сужден, был, это суждено мне было по судьбе, да? Об этом мы можем узнать только, когда мы сами свободно жертвуем. Без всяких мотивов. Если в пожертвовании есть мотив, вы не можете быть уверены, что вы пожертвовали сами, а не вас вынудила судьба человека, которому вы пожертвовали. Но когда вы жертвуете безо всяких причин вообще, то есть вот тут ну, нет никакой причины абсолютно, желать всем счастья. Ну, живут как хотят, они даже толком и вроде бы и счастливы, так, и так. Они сами считают, что они знают, как бы счастливыми живут, что им еще желать? Можно оставить их в покое. Зачем время тратить? Это 10 минут моей жизни, 15, да? Но вы говорите, точно знаю, что никакой мотив не повлияет на меня. Этого никто не услышит, этого никто не узнает, особенно это если индивидуальная практика, что я желаю счастья другому человеку. Даже закрывая на глаза на то, что сам себе кажусь не вполне счастливым, так? Или хотелось бы больше, вот так обычно, да? Обычно так. Но не такие уж несчастные. То есть у нас есть в жизни много тяжелых моментов, много каких-то страниц или сфер нашей жизни, которые тяжелы. Семейные отношения, здоровье, дети, здоровье детей. Но вы все равно не можете утверждать, что абсолютно несчастливы. Вы до предела несчастливы. Веды говорят, предел несчастливости находится на 50 миллиардов этажей ниже, чем тот, на котором находитесь вы. В этой вселенной можно еще стать в 50 миллиардов раз. 50 миллиардов раз несчастливее, чем сейчас вы считаете, вы несчастливы. Да? Поэтому не торопитесь писать в Лигу наций там, или в ООН, в ЮНЕСКО, о том, что какой-то несправедливостью вам выпала самая тяжелая судьба. Поэтому есть мистическая вещь, когда пожертвование делается с абсолютным бескорыстием, а не бывает так, чтобы не было человеку что жертвовать. Этого не бывает просто. Пожертвовать доброе слово, улыбнуться человеку. Каждый день делать такое пожертвование, пока зубы не выпали все. И даже выпали через 40 лет, можно улыбнуться доброй старческой улыбкой. Все равно можно улыбнуться. Или просто закрыться в своей комнате вечером, или просто оставаясь дома, желать счастья людям. Или просто дать хлеб тому, кто голоден. Или дать одежду тому, кто раздет. Это более такие формы материальные. Получив знания, передать знания тому, чья жизнь может быть изменена абсолютно. В этом случае вы теряете время на то, чтобы изучать знания. Время вашей жизни. Вы даже не знаете, сколько таких часов у вас осталось. Человеку, статистически прожившему где-то до 30, 35-40 лет, остается около 2... По средней статистике, конечно, у нас разные. Но даже при самой хорошей продолжительности жизни остается 4000 дней свободного времени, где он не должен ничего делать. Спать, работать, ухаживать за телом, кушать, готовить и так далее. Да? 4000 дней всего лишь. Вот на среднем этапе жизни 4000 дней, где мы реально живем, а не просто как бы обеспечиваем житие. Поэтому эти часы невосполнимы. Вы не купите обратно эти 2 часа ни за какие деньги. Я вор. Я вас обокрал. Обокрал на громадную сумму. Потому что если вы предложите кому-то, один человек в Индии, умирая, он сказал врачу своему лечащему, что если он продлит жизнь его хотя бы на год, то он ему отдаст половину своего состояния. Но врач очень пожалел, что ушло из рук половина состояния, но не смог взять на себя такие обязательства, потому что время человека определено ему. Поэтому, когда вы изучаете 2 часа знания, 2 часа ваших жизней, а потом еще 2 часа, 3 часа, 5 часов, я не знаю сколько, близкие люди приходят за вопросами, или просто подруга на работе, или просто человек, которого вы впервые познакомились, он ищет у вас поддержки. Еще кучу часов. Вы можете представить, разве большее пожертвование? В тоннеле бросил лад, это нет проблем. Это не такое большое пожертвование. Вы шли все равно по дороге, вы не потратили ничего на это. По карме пришли какие-то деньги, от вас кусок не отвалится, 50 сантимов бросили. Ничего страшного. Отдать 2, 6, 8 часов своей жизни – это великое пожертвование. Жизнь. Положить жизнь за людей, представляете? Отдать 15 минут своей жизни по желаниям счастья, вместо того, чтобы наслаждаться, кушать, спать, отдыхать просто спокойно, смотреть телевизор, общаться с любимым человеком, да. Посвятить бескорыстно желанию счастья. Вот тут начинаются чудеса. Что этот человек получает в этот момент, когда вы желаете безо всяких мотивов? То есть точно знаете, что вы не вовлечены в его карму. Его карма не провоцирует вас. Карма может провоцировать только через мотив. Женщина красива, через свою красоту ее карма провоцирует мужчин дарить цветы, оказывать ей внимание, подвозить ее домой, а которая не столь удачлива, не столь привлекательна, чешет на трамвае, да, на последнем. если еще не ушел последний трамвай, да. Поэтому объясните мне, когда вы жертвуете бескорыстно, абсолютно без мотивов, что получает человек, которому вы направляете это пожертвование, каково бы оно ни было? Что он получает? То, что отведено ему по его судьбе? Да не было такое отведено ему по судьбе. Ему отведено было барахтаться, кувыркаться, мучиться, биться, ходить как белка в колесе, женщина. Если бы не получила знания о том, каковы причины ее страданий, как бы она могла от них избавиться, понимая, что она сама создает, или мужчина сам создает проблемы в своей жизни. И вдруг он понял с ужасом. Для него изменился весь мир. Откуда он взял? Ему подарили это пожертвование. Получил это как пожертвование. Жизнь его изменилась. Она перестала быть такой, как она должна была быть. Но закон сохранения энергии, это не взялось ниоткуда. Просто кто-то взял и отдал это. Представляете? Кто-то взял и отдал. И это человеческий принцип. Поэтому об этом мы будем говорить больше. Божественный принцип на самом деле. И принцип, прибегнув к которому, только и начинается то, что мы можем называть человек. Да, как бы вполне человек, человеческое существо. Потому что веды говорят, человеческая форма жизни уникальна и предназначена, одна из ее уникальностей, то, что она предназначена для отказа от чего-то. Потому что есть от чего отказываться, потому что в человеческой форме есть свобода выбора. Вот здесь у вас есть абсолютная свобода выбора. Скажите, например, какой инстинкт двигает вами самосохранение, там, скажем, размножение или еще что-нибудь, когда вы сидите и желаете всем счастья? Какой из инстинктов? Голода? Страха? Самосохранение инстинкт? Нет? Я желаю всем счастья, желаю всем счастья, желаю всем счастья. Да? На всякий случай. Жду вдруг чего. Или голода. Голод утоляется сразу так. Я желаю всем счастья. Ничего не решает, не меняет это, правильно? Никакой из инстинктов. А что? Вера в то, что может быть что-то больше, чем просто отведенное по судьбе. Да, мне отведено по судьбе, а кому-то не отведено по судьбе. А мне одному за много. А мне кажется, что за много. Мне гораздо приятнее сделать кому-то больше, чем просто есть то, что у меня у самого есть. Это принцип духовности. Отдавать, служить. И таким образом становиться еще счастливее. Начинаются чудеса. Человек, который жертвует сам, он утверждается в идее, что в принципе в мире такое возможно. Хотя единственный пример в мире, который он видел, он сам. Просидел весь вечер, пожелал счастья, думает, интересно, бывают же люди. Потом собрали зал, целый зал собрался, полчаса желали счастья, говорит, надо же, бывают же люди в Риге, нормально живем. У него уходит страх, он живет свободнее, он понимает, что кармы, сколько мне отведено по жизни, это одно, но кто-то может дать мне больше. Но меня это не заботит, кто даст мне больше. Мне самый интересен процесс, утверждаться в этой вере. Я хочу другим давать больше, потому что мне кажется, что все равно у меня много. И человек избавляется от самого страшного вида сознания. Называется ментальность дефицита. Умонастроение дефицита. Мне не додали! Вот это, да? Больше двух банок в одни руки не давай! Там кричит тетенька с конца очереди. Такая очередь за горошком глобус. Это мой лучший пример. Горошек глобус дают. Вы бы сейчас стали бы в очередь из 500 человек, чтобы две банки зеленого горошка консервированного купить? Нет? Или просто, чтобы тряхнуть стариной, так сказать, вспомнить молодость? И кричать, потусоваться, вот точно, да. Или за сапогами, такого среднего качества, с номерком на ладошке ночью, четко блюдя, чтобы никто не встал в очередь туда вниз. Не стали бы? За книгами, за всякими вещами, немыслимыми, так? Поэтому мы будем желать сейчас счастья, тем самым утверждаясь в идее о том, что, оказывается, бескорыстие существует. И стало быть, нам не особенно надо печься, чего там додали или не додали. Все нормально. Главное, чтобы я кому-то додал то, чего ему не хватает. Служение. Очень здорово, что не все еще счастливы. Можно, по крайней мере, им желать счастья и наблюдать, как они становятся счастливее. Это процесс интересен очень становится. Очень здорово, что много неустроенных, несчастливых людей. Есть время, есть возможность им как-то послужить. Очень здорово, что вы не прослушали все лекции доктора Тарсунова, и я могу что-то вам рассказывать. Ну, давайте начнем тогда. Желать счастья. Спасибо вам за внимание. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам. Надеюсь, эта лекция была практична. Я извиняюсь, если я прошу прощения, если я каким-то образом побеспокоил ваши умы или кого-то ввел в уныние или как-то другим образом побеспокоил. До следующих встреч.